Они ушли от моря, углубились в старые улочки вокруг кафедрального собора, рядом с кирпичной башней и стенами церкви Санта-Крус. Площадь уходила вниз. На них из ниши в стене смотрел распятый Христос. Старинные дома, соблезшие от ветров и морской влажности побелкой, показывали им свои балконы, фонари, жалюзи и горшки с геранью. Здесь уже почти все ушло в тень. Последние лучи закатного солнца убегали по крышам, мостовая на площади. Специально для Кои, заметил Гамбоа, была выложена камнями нового света, балластом с кораблей, приходивших из западных Индий. «Вернемся к Нино Палермо», — продолжил он. «Как я уже говорил, ему не удалось застать меня врасплох. Я позволил ему пудрить мне мозги сколько ему угодно, но никакой стоящей информации не дал». «Большое тебе спасибо», — сказал Танжер. «Тут дело не только в тебе. Эта акула мне однажды сильно подгадила. Он тогда разыскивал 400 слитков золота и серебра в Сан-Франциско-Хавьер, хотя, по другим сведениям, их там было 500 000. Но в таких случаях лучше не поднимать скандалов, от которых никому никакой пользы не будет. Лучше промолчать, но крепко запомнить. Да-да, мы тоже не круглые идиоты». Они пробирались между запаркованными машинами и постоянно сталкивались с весьма подозрительными личностями. В этом квартале было множество затрапезных таверн, наполненных безработными рыбаками, бродягами и нищими. Какой-то парень в спортивных тапочках и с таким видом, словно только что преодолел стометровку с хорошим результатом, довольно долго шел за ними, не отрывая глаз от сумки Танжер. И в конце концов Кой вышел на мостовую, повернулся и так свирепо посмотрел на парня, что тот предпочел изменить курс. Танжер из предосторожности прижала сумку локтем. Раньше она свободно висела у нее на плече. — О чем конкретно просил тебя Палермо? Гамбо остановился, чтобы прикурить, предварительно предложив сигареты Танжеры Кою, но они опять отказались. Дым утекал между пальцами из лодочки в ладони. — О том же, о чем и ты. Ему нужны были чертежи. Он сунул зажигалку в карман и повернулся к Кою. — Для любой работы, связанной с затонувшими кораблями, чертежи имеют первостепенное значение. По ним можно понять устройство корабля, вычислить размеры и так далее. Под водой очень трудно ориентироваться. Все это выглядит совсем не так, как в кино. Просто куча гнилых досок, да зачастую еще занесенные песком. И потому очень полезно знать, где корма, какая длина трюма, где шкаф. С чертежами и рулеткой уже можно искать осмысленно. Он пристально посмотрел на Танжер. Конечно, в соответствии с тем, что именно собираешься найти. Речь идет не о том, чтобы искать что-то под водой, поначалу, во всяком случае. Пока это просто исследовательская работа. Оперативная фаза наступит позже, если вообще наступит. Гамбо выпустил струйку дыма в щель между прокуренными передними зубами. Ну да, конечно. Оперативная фаза. Он хитро прищурился. А что за груз был на Деи Глории? Хлопок, табак и сахар из Гаваны. И тебе это прекрасно известно. Угу. Гамбо почесал в бороде. Как бы то ни было, если удастся найти корабль и перейти, как ты сказала, к оперативной фазе, все будет зависеть от того, что именно разыскивается. Если это документ или что-нибудь недолговечное, то пиши «пропало». Разумеется. — ответила Танжер с непроницаемым видом, будто играла с ним в покер. — Бумага размокла, и привет, разумеется. Гамбо снова почесал в бороде и затянулся. — Так же, как гаванский хлопок, табак и сахар, верно? Прозвучало это весьма насмешливо, и Танжер подняла руки, как пай-девочка. Так указано в судовой декларации. Она не так уж хорошо сохранилась, но все-таки дает возможность составить довольно точное представление о грузе на борту. Тебе очень повезло, что ты ее нашла. Действительно повезло. Она прибыла с Кубы в 1898 году, когда после Парижского договора оттуда вывозились испанские архивы, и попала не в Кадис, где, скорее всего, сгорела бы во время пожара, а в Эль-Фероль, а потом в Висо-дель-Маркес, где я нашла ее в отделе торгового мореходства. Большое везение, — снова сказал Гамбоа. Я пошла просто на удачу порыться в архиве, и вдруг эта декларация. Название корабля, дата, порт, груз, судовая роль — все. Гамбоа не сводил с нее внимательного взгляда. — Или почти все, — сказал он с подковыркой. — А почему вы думаете, что на Деи Глории есть еще что-нибудь? Наконец задал вопрос Икой. Явно получая удовольствие, Гамбоа улыбнулся и покачал головой. — А я и не думаю, дружище. Мне достаточно понаблюдать за сей юной дамой и учесть, что Нино Палермо тоже заинтересовался этим делом. И еще сообразить. А я все-таки много лет в этом варился, вообще не вчера родился, что от прямого перехода Гавана-Валенсия без захода в Кадис сильно попахивает секретной операцией, что бы там ни говорилось в Гаванской грузовой декларации, которую каждый может без труда получить в Висо-дель-Маркес. А еще, если учесть даты и личность арматора, становится совершенно очевидно, на Деи Глории далеко не все было чисто. До этого потопленного корсара можно назвать как угодно, но уж никак не простофилий. Тут директор обсерватории прищурил глаз, рассмеялся и снова выпустил дым между передними зубами. — И ее, впрочем, тоже, — добавил он, глядя на Танжер. Она вдруг рассмеялась. Совсем так же, как раньше, с той же мягкостью, интеллигентно, таинственно, заговорщически. Гамбоа совсем не обиделся. Казалось, это его развлекает. Он был терпим к ней, как взрослый, к маленькой негоднице, которая почему-то симпатична ему. Кой отметил, помимо прочего, что она умела, она и смеялась именно так, как надо. При этой мысли он снова почувствовал смутную досаду и неловкость, ощутил себя лишним. — Скорее бы мы оказались там, в море, — подумал он, — далеко от всех, наедине, где придется смотреть только на меня, она и я. И какая разница, что искать? Золото, серебро, слитки, черта в ступе. Гамбоа, видимо, понял, о чем он думает, и дружелюбно посмотрел на него. — Я не знаю, что она ищет, — сказал он. — Я даже не знаю, знаете ли это вы. Однако мало есть вещей, которые могут пролежать на дне 2,5 века и не испортиться. Древоядные черви пожирают древесину, железо ржавеет и покрывается отложениями. — А что происходит с золотом и серебром? Гамбоа ехидно взглянул на него. — Она говорит, что не ищет ни золота, ни серебра. Танжер слушала молча. На мгновение Кой перехватил ее спокойный взгляд. Казалось, разговор этот ей не интересен. — Так что происходит с золотом и серебром? — упорствовал Кой. — Золото и серебро имеют то преимущество, — объяснил Гамбоа, — что море практически не наносит им вреда. Серебро темнеет, а золото... В общем, золото — самое лучшее, что бывает на затонувших кораблях. Оно не окисляется, не зеленеет, не теряет блеск и цвет. Его поднимают со дна таким же, каким оно туда попало. Он снова подмигнул и поглядел на Танжер. — Но мы говорим уже о сокровищах, а это слова запретные, правильно? — Никто не говорил о сокровищах, — сказала она. — Конечно, никто. И Нино Палермо не говорил. Но такой стервятник и шагу не сделает из любви к искусству. Это касается Палермо. А ко мне это не имеет никакого отношения. Ну, разумеется. Теперь Гамбо обращался к Кою и весело ему подмигнул. Разумеется.